Мэри молча покачала головой. Харухира понял, что это значит. Это действительно его вина. Он неправильно оценил риски и проиграл. Но товарищи не станут слепо обвинять его. Он и так это знает. Зачем уже в который раз проходить через одно и то же? На извинения нет времени. Есть множество других вопросов, которые он должен задать. Почему он молчит? Мэри ничего не говорила. Тишина давила на Харухира. В основном на сердце и на живот. Наконец, Мэри всхлипнула. «Мэри, прости!» Мэри прикрыла лицо левой рукой, словно пытаясь сдержать слезы. «Да нет, что с тобой?» «Ничего, просто... просто я так волновалась!» «Я... понимаю, но тогда... дурак!» Мэри легонько толкнула его в грудь и хихикнула. Сделала было движение, чтобы убрать правую руку, но передумала. Ее ладонь мягко лежала на груди Харухира. «Нет, это я дура. А? Не обращай внимания. Наверное, я говорю всякие глупости. Ты... но это не так. Я не очень умная, так что иногда все же говорю. По-моему, это неправда, то, что ты не умная. Просто стараюсь это прятать. Не люблю, когда на меня смотрят сверху вниз». Мэри чуть сжала ладонь. «Но это наверняка проглядывает». «А-а-а-а», выдавил Харухира, ощущая себя невероятно глупо. В такие моменты он всегда проклинал себя за неспособность сказать что-нибудь умное и успокаивающее. Но в такие моменты... это в какие? Какой сейчас момент? «Мэри, ты... она кто?» «Мэри для меня кто?» Харухира вдохнул, выдохнул. «Ну же, слова», – молил он. «Приходите. Пожалуйста, пожалуйста, скорее. Приходите же, умоляю. Мне уже все равно, хоть какие-нибудь. Незаменимо», – закончил он. «Для всех нас. Да, ты спасла нас всех. Меня. От моего лица оставалась каша, так ведь? Это же ты вернула все в норму, да, Мэри? Потому что я жрец. Ты нужна, Мэри. Всем нам. Очень нужна. Но ведь это ты незаменим, Хару», – сказала она. «Без тебя мы были бы в беде. Все мы. Все мы. Да. Так что? Так что? Так что я рада, Хару. Рада, что ты здесь. Что я повстречала тебя. Нет, это я. Это мне надо это сказать. Сказать что? Ну, я рад, что встретился с тобой. Погоди. Стоп. В панике подумал Харухира. О чем этот разговор? Мы рады, что повстречались друг друга. Это, конечно, совершенно нормально, само по себе. Это ведь так и есть. Да, я рад. Но тут что-то не так. А? Разве? А может, я слишком много выдумываю? Слишком много? А чего я выдумываю? А, вообще уже ничего не понимаю. А, вырвалось у него, но Харухира и сам не знал, что пытается сказать. Отозвалась Мэри, склоняя голову на бок. Ох, черт! Из головы Харухира все вылетело. Да еще это темнота. Кстати, мы ведь в помещении, но тут нет светильников. В помещении? В помещении? А где это помещение? В том поселке? Но почему? Харухира, кажется, не связан. И Мэри тоже. Что произошло после того, как Харухира потерял сознание? Мэри здесь. «А где Шихору, Юме, Кузак? Где Ситора, Энбайкичи?» «А!» «Это А, который раз он уже это повторяет». Мэри негромко рассмеялась и убрала ладони с его груди. «Я вкратце объясню, что произошло. Пожалуйста. Да. Я встану? Можно?» «Можно». Мэри снова усмехнулась. Харухира сел. Голова слегка закружилась. Но в целом, похоже, все было в порядке. Что ж, учитывая, что перед тем, как он потерял сознание, его лицо вдавили в череп, это, пожалуй, прогресс. Но что важнее всего, судя по поведению Мэри, с остальными тоже все в порядке. Мэри изложила Харухире события, произошедшие, пока он был без сознания. Что мужчина, представившийся как Джесси, взял его в заложники, вынудил остальных сложить оружие, а потом привел в Джессилэнд. Они ожидали, что их всех вместе посадят в какую-нибудь темницу. Но этого не произошло. Мэри было приказано присматривать за Харухира, а остальным поручили другие дела. Шихору ушла осматривать поселение вместе с Джесси. Ситору, Энбу и Кичи заперли в чем-то вроде местной тюрьмы. Юма и Кузаку назначили какую-то работу. Шихору, который пришлось сопровождать Джесси, расспрашивала его про Джесси Лэнд. «То есть он рассказывает ей, как тут все устроено?» – спросил Харухира. «Да, она так сказала. Правда, он может что-то скрывать. Остается только гадать. Для начала твой удар в спину словно вообще никак на него не подействовал. Он выглядел как человек, и никто иной как человек. Но он явно не человек», – сказал Харухира. «Гомо, говоришь? 10 человеческих женщин от орков? Я не знаю подробностей. Но, коротко говоря, союз королей победил человечество и орки. Да. Мне как-то даже жаль этих людей. Хотя они вроде и не люди. Ну то есть в них есть человеческая кровь, так что... Да, по сравнению с чистокровными орками, они должны быть ближе к нам. Это здание стерегут гума в зеленых плащах», — сказала Мэри. «Но это их поселок, так что ничего удивительного. Они довольно добры. Ах да, Мэри встала». У стены виднелся стол. Она подошла к нему, взяла что-то, стоявшее на столе, и вернулась к кровати. «Еда и питьё. Это гума принесли. Я попробовала. Вроде ничего не подмешали». О! В животе Харухира внезапно забурчало. Рот наполнился слюной. «Подожди». Мэри снова села на край кровати. «Я разверну. Вот, сначала выпей». Харухира поднес кожаную флягу к губам и отхлебнул. Напиток был теплым и чуть горьковатым. Но это не была неприятная горечь, как от прохладной воды. Харухира, не сдержавшись, осушил флягу. «Держи». Мэри протянула ему что-то плоское. Стоило, конечно, принять предмет руками, но Харухира, подстёгиваемый голодом, вытянул шею и откусил кусок от пищи в руках Мэри. «А?» – воскликнула та. Должно быть, не ожидала от него такого. Харухира хотел извиниться, но не успел. В голове словно проскочил электрический разряд. «Вкуснятина!» – воскликнул он. «Ну да, так и есть. Они очень вкусные. Я словно вернулся к жизни. Но ты и так был жив. Ну, да, но понимаешь, тут еще есть. О, конечно. А вот». Мэри вложил остаток лепешки в раскрытый рот Харухира. Он на мгновение замешкался, но ему хотелось есть. А когда представится следующая возможность, он не знал. Харухира прожевал и проглотил. Лепешка и правда была очень вкусная. И, пожалуй, не только потому, что он голоден.